на то, что я учитель. И такая белая, пушистая и правильная. Я последнее время, последний год, мне было так плохо. Мне было плохо не только от своей неудовлетворенности, от состояния каждого, ты понимаешь? Вот мне так это все угнетало, как ведет себя одно, другое, третье, понимаешь? Как люди говорят, что они делают. И у меня было, знаете, такой хороший, такой, я так думала, такой был правильный гнев. Вот так научить, как надо, как себя вести, как говорить, как действовать. У меня же была подоплека. У меня была книга, понимаешь? Где было все написано, какая правда должна быть. Поэтому, когда началось преображение сердца, началось избавление. Вы понимаете? Я настолько зашла в тупик, что я больше плакала, чем смеялась. Никто об этом не знает, но это была такая, это уже была не жизнь. Мы все говорили о том, что действительно этот дух унылый, он сушит кости. И состояние мое, оно настолько ухудшилось, что я уже еле таскала ноги. Вы понимаете? Это было физическое состояние мое, когда я не знала уже, что мне делать. Я благодарю Бога и за болезнь тоже. Потому что если бы у меня не было этой болезни, у меня не было бы поиска, как ее излечить. А Господь перекрыл мне пути исцеления медицинского. Я делилась с сестрами, что я не знаю, мне операцию делать и не за что, и нельзя. Понимаешь, потому что настолько опасна операция на позвоночнике, что неизвестно вообще, чем она кончится. Но Бог же хочет мне благ, как Он хочет каждому из нас. Вы понимаете, что у меня, как у каждого из нас, начинается все из духовного. То есть и пастырь выходит и говорит интересные вещи. Типа, чья вина? Понимаешь, а я же сижу пушистая. Какая может быть у меня вина? Я же учитель, меня же уже поставили, назначили и почти помазали. Вот. И тут мне Бог проговаривает интересные вещи через пастыря. Он мне говорит в 58 главе Исаию интересные вещи. И тут он не говорит о еде, потому что это глава о посте. Но это не еда. То, что коснулось меня, это вообще не еда. Он говорит... Вот пост, который я избрал. Я с большой буквы Бог. Он говорит, Неля, вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды. Разреши узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ярмо, раздели голодный хлеб и так далее, и так далее. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда пойдет, твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Вы понимаете, это было полное погружение в канализацию. Потому что у меня связаны очень многие люди. У меня связаны моей правдой, даже мои дети. Потому что я провозглашаю в их адрес, высвобождаю не славу Божию, а я высвобождаю то, что я вижу. Свою точку зрения. Вы понимаете? Это настолько произошло моментальное прикосновение вот этого слова ужасного, но вы понимаете, что свидетельство Божье, вернее, истина Божья, которая является обречением, она приносит легкость. Она приносит легкость, вы понимаете? Поэтому, когда Бог касается сердца, ты исправляешься с удовольствием, потому что это было ярмо уже непосильное, вы понимаете? Меня настолько согнуло, что мне уже в таком состоянии лучше, чем в прямом. Вы представляете, какой ужас? И я поняла сразу, мой ближайший друг и Натаха, она настолько была завязана моей правдой, она была завязана, что она больше не могла расти, она не могла двигаться, потому что я сказала, Наташа, ты не права перед Богом, а я права. То есть я ее начала судить не словом, а самой себя, с собой хорошей, вы представляете себе? Наташка сказала в конце концов, Неля, оставь меня в покое, я уже больше не могу. И вот когда это слово коснулось и состоялось, совершилось перед Натахой покаяние и исповедание, это было все в поезде. Это было, вы знаете, я потом говорю, Господи, я такой счастливой забыла, когда я была, вы понимаете? Это настолько пришло, вот это, как Господь говорит, блаженство состояния, понимаешь? Когда ты освободилась от этого, я освободилась от ярма. И освободила моего друга. Она стала мне подругой. Я через покаяние поняла ценность каждого человека для нас, для Бога, вы понимаете? Что Богу настолько ценна она, какая она не есть, настолько ценна Валя. И как вы понимаете, что Бог моментально одним словом преобразил сердце. И я больше, это ужас, какое чудо. Я больше не могу даже плохо думать. Вот моментально исчез, моментально в моей жизни исчезли вот эти дела клеветника. Вы понимаете, я работала на клеветника. Он говорил правду со своей точки зрения, но это не правда Божья. Правда Божья, что Наташенька ценность для Бога, и она его дитё. Валечка ценность для Бога, и она его дитё. И Владик, и каждый из нас. И Бог видит нас не так, как мы видим друг друга. Он говорит, Неля, ты же не такого духа. Я поняла, что я не такого духа. Я не хочу быть одного духа со мной. Понимаете, какой ужас? И я сегодня поняла ценность одной, другой, третьей, четвертой. И сегодня вот мы молимся. И мне так хочется просто... Вы знаете, что объятие это символ соединения в одно тело? Символ соединения. Если я к тебе подойду сзади, не обижайся. Потому что это такая жажда, просто хочется обнять, расцеловать. Момент, все пропало. Ребята, настолько слава Божья коснулась, что те мысли, которые были грязными и правильными с точки зрения плоти, они исчезли. Вы понимаете? Слава Божья пришла. Сегодня ужас. Сегодня Бог Духом Святым позволяет мне видеть людей, как Он видит их сам. А не так, как вижу я. И поэтому это победа. Это победа. И таким образом церковь будет формироваться. Когда мы будем, когда я буду видеть. Когда каждый из нас будет видеть. Не так, как он хочет, а так, как видит Бог. Поэтому это прорыв и это победа. Да, исцеление ваше скоро возрастет. Аминь. Я, слышишь, я... Это вообще ужас. Это класс, это столько нереально, столько это сверхъестественно, что я, вы знаете, вот когда мы здесь это самое, после служения, не знаю, что делает поезд, может быть, он этим движением утрамбовывает позвоночник, но когда я выхожу из поезда, мне очень плохо. То есть я еле иду. Вот обратную дорогу я обычно еле иду. Мне надо опереться на Наташу или там на Веру, которая это самое. И тут вы представляете. Я выхожу из поезда, я иду по дороге. После покаяния, после объятий, после слез, после радости, которая нахлынула вообще. После этого ощущения вообще неба. И я вдруг поняла, мне легко идти. Мне легко идти. У меня спина стоит прямо, и она больше не сгибается. Вы понимаете, какое вообще, какая сила, какая милость и какое блаженство. И я думаю, что сегодня, я буду сейчас, я понимаю, что умножение придет. Обязательно придет, потому что чем больше я буду высвобождать из моего сердца благословения на Натаху, как я видит Бог, на Валечку, на Владика, на каждую из нас. То есть тех, о ком я думала, что они не такие, я конкретно называю этих, потому что я была. Вы понимаете? А сегодня я буду, конечно, каждый из нас хочет видеть нас лучшими. Так я высвобождаю, я сегодня строю Натаху, строю Валю, строю Владика, я строю Словом Божиим. Они будут, и каждый из нас будет меняться от благословения, от высвобождения слова благости в адрес, а не от того, как я думаю. И поэтому Господь дал такой ключ ужасной силы единства. Не то, как видит Он. И поэтому Ему за все слава. Аминь. Простите, что была богословна, я исправлюсь. Я тоже свидетель. Я тоже из того десятка, который очень редко свидетельствует в церкви, хотя так я между своими всегда свидетельствую, но в церкви выходить меня нельзя было вытолкнуть. Сегодня во время поклонения Бог напомнил мне одну вещь и сказал, ты должна засвидетельствовать. Я не знаю, для кого это о близости Божьей. О близости Божьей, насколько Бог любит каждого сильно, и насколько, как хочет Он проводить время с нами, с каждым из нас. У меня такой период был, что я давно не слышала Бога. И вот какой-то был предел такой, думаю, так, я иду к тебе. Иду к тебе с тобой поговорить. А это есть место, определенное место физическое. Там есть скамейка, такая идет залив, напротив аэропорт, самолеты садятся, там простор, успокоение, ты конкретно там промоленные места. И есть скамейка наша с Богом. Я хочу вам засвидетельствовать, что однажды я очень часто приходила, когда не была замужем, очень часто там приходила, что Бог даже пишет физически на полу. Вот я однажды прихожу, мне плохо, и Бог мне пишет. Там стихи написаны краской. Там на итальянском. Там «Ты моя звезда». Там «Я настолько там тобой вообще восхищаюсь». Представляете? Конкретно. Я не знаю, кто написал, для кого и как. Я пришла и читала это. Бог написал для меня. Конкретно в мое сердце. Понимаете? Это чудо Божье. Что, как говорят, что да нет, это где-то кто-то как-то написал для кого-то, для своей там возлюбленной или что-то. Это Бог написал для меня. Я пришла недавно, и вот во время поклонений говорили, дождитесь Бога, дождитесь. Вы знаете, он сам придет, когда ты приходишь. Это действительно просто этот момент соединения, когда ты сидишь, и он тебя обнимает, когда он тебя утешает. Никто не может из людей так утешить, как Бог конкретно тебя может обнять и утешить. Вот что я просто благодарна так Богу, что в любые ситуации настолько он близок и настолько реальна его любовь. Я хотела засвидетельствовать, что он мне напомнил это сегодня сказать, и потом слово «свидетельство» говорит, так, это уже подтверждение. Это Леонид берет машину, ему нельзя было брать машину, ведет в гараж. А я стою более возле окна и говорю, благослови душа Леонида Господа. А он через 5 минут возвращается и говорит, мама, на ключи, аккумулятор отказал. Слава Богу, все живые. Даже так просто. Ну так чувствовала, что Бог был рядом. Спасибо. Все классно. Я скажу вам еще одно свидетельство. Это мое личное, да. Насколько Бог действительно сильный. То есть у меня была проблема с печенью и на протяжении уже более 20 лет, она меня всегда колбасила. То есть, если я что-то не так съем, меня болит, никакие таблетки не помогают. То есть, это 3 дня таких гастролей, ты можешь волосы из себя рвать, там, по стенкам можешь ползать. То есть, ничего не помогает. То есть, это 3 дня, ты в таком шоке. Да? И оно так приходило периодически. То есть, в любой момент могло прийти. И когда мы были сейчас на конференции с Мирандой и Джереми, когда это было в октябре, да, и было такое, что было слово исцеление. И Миранда говорит, кто получил, выйдите засвидетельствовать, утвердить, потому что Бог будет на этом ставить свою печать. А перед этим я как-то так получилось, что я таблеток не взял, а оно уже меня начинало. И я понимал, что или я сейчас поставлю там печать Бога, или я буду искать 5-й угол. Я выхожу и говорю, да, у меня была эта проблема, но когда была молитва, а эта боль, она начала утихать, она начала пропадать. И вы знаете, до конца служения я вообще ничего уже не чувствовал, то есть у меня уже ничего не болело. Были попытки, но уже этого не было. Понимаете? То есть где-то оно там бывало такое из тебя, как это, подкалывает, да, то есть пытается что-то, но не было. Не было уже такого эффекта, который был. То есть мне уже таблетки не нужны. Потому что Бог восстанавливает. Он способен восстановить. Я в своей жизни, когда я пришла, и сестра свидетельствует, а я тут сижу и сама себе, младенец, 3 дня только как это, приняла Иисуса. Я думаю, ну если он у нее работает, у меня же тоже будет работать. Бог же везде и всем одинаково дает. И я тут же принимала свою жизнь. и делала то же самое, и всегда срабатывала. И когда Таня идет на экзамен, она говорит, ничего не знаю этот момент, я говорю, вот у сестры моей было такое, я молюсь, ты молись. И Бог это, она приходит и говорит, мама, попался билет, я не отвечала, я не знаю, как я ответила, но все было перфекто. Все ответила, вот это я, говорит, я не знаю, как это, я не могу тебе объяснить, но это было. И вот каждый раз я говорю, сила прощения, сила вот это свидетельство, и я говорю, как Бог вот проводил. И я просто вот сижу сегодня, знаешь, ура! У меня в сердце просто все вот так бурлит, все кипит. Я говорю, слава Господу, мы на прорыве. Значит, прорыв уже пошел. Вот это вот я хотела сказать, слава Господу. Только и у себя.